Вы до сих пор не отдаете себе отчет, куда отправляетесь. Я предупреждаю вас. Любая мелочь, например, зажигание подсветки на циферблате наручных часов, может иметь самые трагические последствия, — сказал он. Ребятишки навострили уши, ловят каждое слово, и все-таки, мне кажется, они не до конца осознают, что ждет их впереди. Всего 40 минут езды до форпоста, но инструктаж комбата звучит как напутственное слово перед тяжелым боем. «Сейчас мы еще раз рассмотрим, какие основные опасности подстерегают нас в пути и какими должны быть ваши действия в случае их возникновения. Объясняю, как умственно отсталым детям, чтобы не осталось ни малейшего вопроса. Ситуация номер один. Ракеты. Как определить, что колонна подвергается ракетному обстрелу? Вы увидите летящие на вас факелы. Оранжево-красные точки, снующие в небе, за которыми последуют ослепительные молнии, и услышите свист. Если это сагер, еще и шум двигателя. Когда двинемся, в каждом грузовике сзади будет наблюдатель. Если он увидит эти огни, то включит открытую связь и крикнет «Ракеты, ракеты!». Если ракета справа, крикнет «Ракета справа!». Если слева, крикнет «Ракеты слева!». Водители моментально останавливают грузовики. Все бойцы выпрыгивают из машин на ту сторону, откуда ракеты. Почему? Потому что осколки летят на противоположную сторону. Дополнительная проблема. Допустим, все вы попрыгали кто куда, хоть в Тизаль-Наби, задница пророка по-арабски. Хизбалла засела в кустах и захватывает нашего воина. Что делать? Чтобы быть готовым к этому, вы через несколько минут разобьетесь на пары. Пара остается неразлучной при любых условиях. Каждый прикрывает задницу товарища. Бойцы, я надеюсь, что наиболее опытные будут присматривать за наименее опытными. Если какой-нибудь повар окажется один посреди Ливана, в комендатуре соответствующего города могут выписывать похоронку. Еще одно важное замечание. Сегодня, как вы видите, мы едем на сафари старого образца. Это значит, что дверь водителя заблокирована изнутри самодельными защитными блоками и открывается только снаружи. Поэтому сидящий рядом с водителем выскакивает и первым делом бежит к другой стороне кабины, чтобы высвободить водителя. Не забывайте никого, пожалуйста. Следующая ситуация. Гранатометный обстрел. Первый, кто слышит звук пробки, вылетающей из бутылки шампанского, кричит «гранатометы». Эти снаряды никогда не падают по одному, а залпами. Возможно, штук по 70. Машины останавливаются, прыгаем на землю и попарно разбегаемся по сторонам. Не сбивайтесь в кучу, иначе все отделение погибнет от разрыва одного несчастного снаряда. Что делаем дальше? Остаемся на месте и ждем. Просто ждем, пока обстрел кончится, ясно? Ситуация номер три. Ганнибал. Если захвачен солдат, что делать? Захваченному бороться сколько хватит сил. Бросать на землю пуговицы, да что угодно, чтобы можно было проследить путь. Его товарищам любой ценой пытаться остановить похитителей. Если нет другого выхода, стрелять. Я повторяю, стрелять, даже если есть опасность поразить своего. Находиться в руках террористов хуже смерти. Надеюсь, вы понимаете это. Ситуация номер четыре. Взрывчатка. Машины останавливаются, все остаются на своих местах внутри и ждут. Группа быстрого реагирования, которую я отберу через несколько минут, выскакивает для оказания первой помощи и прочесывает местность вокруг, чтобы убедиться, что мы не попали на участок, напичканный взрывными устройствами. Место взрыва окружается белой лентой. Взрывное устройство впереди колонны. Самый распространенный случай. Все автомашины, за исключением поврежденной, отъезжают задним ходом. Если снаряд взрывается посреди колонны, передние машины отъезжают вперед, задние назад. Заряд в конце колонны, все проезжают вперед. Учтите, что сразу же после взрыва может начаться стрельба из гранатометов. Надо быть готовым ко всему. Ситуация номер 5. Заминирован весь участок. Взрывы раздаются со всех сторон, один за другим, и тут же бах, нас атакуют вооруженные хизбалашники. Сейчас речь пойдет о группе быстрого реагирования. Что ей делать? Бросаться на неприятеля или не двигаться с места, боясь напороться на взрывное устройство?